Это не я. А кто? Когда-нибудь расскажу. Когда? Когда пойму, что ты меня действительно любишь. Я сделал вид, будто поверил. В конце концов, и она тоже имела право поиграть этим безразмерным словом «любовь». Главное, что Катька стала ручной голубицей. Как и требовали Гоша с Тангизиком, она безвылазно сидела дома, читала по-французски Пруста. Когда я возвращался из офиса, Катерина угощала меня ужином, всякий раз изобретая с помощью поваренной книги что-нибудь необыкновенно вкусненькое. Я ел, а она смотрела на меня с такой нежностью, с какой обычно кормящие матери смотрят на сосущего младенца. «Десерт будешь?» — спрашивала она. «Конечно», — отвечал я. И мы падали в постель, как в небо. Иногда среди ночи я вдруг открывал глаза, вглядывался в ее спящее лицо и скрипел зубами от нестерпимых приступов нежности. Прав. Прав старый бисексуал Шекспир. Самые лучшие жены выходят из укращенных стерв. Глава 13. Балагоя. Это что за остановка? Павел Николаевич отогнул краешек занавески с синей надписью «Красная стрела». За окном началась пристанционная суета огней. «Остановка может быть только одна. Балагоя». «Других нет», — ответил я. «Отлично. Жизнь кидается в нас розами». «Почему?» «А потому что венцо-то у нас как раз кончилось». Он кивнул на пустые стаканы с бордовыми ободками на донышках. «У вас ничего нет?» «Вообще-то я не пью». «Я заметил». «А вам интересно то, что я рассказываю?» «Любопытно». «Ох уж эти мне писатели! Любопытно! Берете сюжет?» «Я еще не знаю, чем все закончится». «Узнаете». «Берете?» «Беру. Думаю, может получиться неплохая повесть». «А что вы с ней будете делать, с рукописью?» «Сначала прочитаю и сожгу». «Тогда я не буду писать». «Почему?» «Какая вам-то разница? Вы же получите свои деньги». «Может быть, вам все равно, как зарабатывать, а мне не все равно». Поезд, полязгивая, начал тормозить. Теперь уже я отогнул занавеску. На освещенной платформе стояли два милиционера и женщина с огромным баулом, к которому был привязан большой плюшевый медведь. «Толик!» — негромко позвал Павел Николаевич. «Спит», — предположил я. «Исключено». И действительно, через мгновение дверь отъехала в сторону, и появился сосредоточенно бодрый телохранитель. «Давай-ка организуй, пожалуйста, нам чего-нибудь легонького, чтобы без эклектики. Сколько стоим?» 12 минут. «Успеешь. Давай». Толик ушел выполнять задание. Поезд остановился, а потом чуть подался назад. «Я пошутил. Я спрячу вашу рукопись», — после долгого молчания произнес Павел Николаевич. «Куда?» «Догадайтесь». «Попытаюсь». «А ведь я знаю, о чем вы еще хотите спросить». Он посмотрел на меня значительно. «О чем?»